Пренебрегая вежливостью относительно Франции, он собирался вступить в договор с Австрией через посредство лорда Гиндфорда. Воцарение Елизаветы, совпавшее с падением Праги, взятой штурмом Морицем Саксонским 26 ноября 1741 года, и с коронованием во Франкфурте 24 января 1742 года, поставившим во главе империи кандидата французского короля, меняло положение. Согласно Мардефельду, гренадеры-творцы прикладывались к руке Шатарди, называя его спасителем и отцом. Никто не мог предвидеть поражение, вскоре завершившего мнимую победу французской дипломатии, основанную на недоразумении. Поражение, которое положило начало совершенно иной системе внешней политики, сосредоточившейся не в Версале, а в Вене. Фридрих сделал крутой поворот, и Елизавета услышала от него лишь ласковые и поощрительные слова. Посланный в Киль за новым наследником барон Корф вернулся 5 февраля 1742 года, не встретив никаких затруднений со стороны прусского короля. Императрица тотчас же возложила на своего племянника Андреевскую ленту, поручила Симону Тодоровскому приготовить его к принятию православия. Торжественно отпраздновал день его рождения, ему минуло 14 лет, и увезла его в Москву. Путешествие совершилось в линейке, безрессорном экипаже, которому по этому случаю придали огромные размеры, превратив его в настоящий дом на колесах. Внутри стоял стол и стулья кругом него, дорога была окаймлена молодыми соснами, образовавшими непрерывную аллею с беседками в местах остановок. В деревнях и селах сосны заменялись двойной живой изгородью мужчин с одной стороны и женщин с другой, распростертых ниц. Колокола звонили, из монастырей выносили иконы. При наступлении ночи на известном расстоянии одна от другой горели бочки со смолой. В Москве Мардефельд отметил зловещие приметы. Повреждение триумфальной арки, потерю во время пира жемчужного ожерелья императрицы, неудачную иллюминацию и, наконец, пожар Преображенского дворца, место рождения Елизаветы, накануне того дня, когда она собиралась дать в нем праздник. Но если бы подобные неудачи действительно приносили несчастье России, она была бы обречена на самую печальную судьбу. А этого мы, однако, не видим. Коронование, совершенное 25 апреля 1742 года, прошло без дальнейших неприятных инцидентов, благодаря умению распорядителя церемонии француза Рошамбо. Елизавета воспользовалась этим случаем для раздачи наград части своей свиты, обойденной ею до тех пор. Она вспомнила или нашла нужным напомнить обществу, что у нее была семья, кроме племянника, вызванного ею издалека. Не менее близкими по крови были ей и родные ее матери – Скавронские, Гендриковы, Ефимовские, простые крестьяне. Она превратила их в графов и камергеров. Но при новых титулах и под новыми одеяниями они все же сохраняли отпечаток своего происхождения и воспитания. Чтобы не обойти никого, она сделала Разумовского обер-егермейстером и пожаловала ему орден святого Андрея Первозванного. И чтобы не принести прошлое всецело в жертву настоящему, произвела Бутурлина в генералы и поручила ему управление Малороссией. Малороссия была этим, вероятно, польщена. Этот бывший фаворит был еще очень красив. Впрочем, его красота так и осталась единственной его заслугой. Покончив с этими делами, императрица предалась одним удовольствиям и доставила их себе очень много. Москва, где она переживала вновь свои молодые годы, оставалась всегда ее любимым местопребыванием. Она чувствовала себя в ней свободнее и прекрасно обошлась без сгоревшего дворца. В стране, где дворцы воздвигались в 6 недель, затруднение в этом отношении представиться не могло. Балы и маскарады, на которые она собирала до 900 приглашенных, следовали один за другим в ее доме на берегах Яузы и в Покровском. Она приостановила празднество 7 ноября 1742 года, когда издала манифест, даровавший герцогу Галштинскому, закончившему свои занятия с Тодоровским, титулы наследника престола, императорского высочества и великого князя и имя Петра Федоровича. Она таким путем подтверждала свое намерение не выходить замуж, что являлось несомненно мудрым решением. Она могла бы вступить в брак лишь с иностранным принцем, а дух нового режима и настроение лейб-компанцев с трудом бы с этим примирились. Они желали видеть ее на престоле такую, какой они ее на него возвели, связанную только с ними памятью о Петре Великом и свободной, хоть с внешней стороны, от всяких иных обязательств. Она им не изменила, осталась царь-девицей, чудесной девой русских легенд. Весьма вероятно, что мысль о другой Елизавете, сравнение с которой было ей приятно, что и угадал Вольтер, в данном случае возымело на нее некоторое влияние. Бывший герцог Галштинский, конечно, был тоже иностранцем. Но Елизавета рассчитывала, что в возвращенной в столь раннем возрасте семье, вере и родине его матери он в скором времени стряхнет с себя всякие следы своего прошлого. Правда, он сохранил за собой свое герцогство и привез в Россию его представителей в лице Брюмера и других. Но что значили этот скромный надел и горсть отощавших чиновников среди великой и могущественной России? Они бы действительно не имели никакого значения, если бы в наследии Петра Великого не обнаружилось течение совершенно противное тому делу ассимиляции, которое приходилось теперь вести, чтобы сделать внука великого Петра достойным наследовать своему деду. В мыслях Петра прорубленное окно было прежде всего выходом. Европа же, в особенности ее немецкая часть, превратила его главным образом во вход. Она прочно осела на берегах Невы и заняла здесь первые места. Молодой герцог Галштинский не видел родины своей матери на Невском проспекте среди двойного ряда немецких лавок, ганзейских контор, лютеранских храмов. Его небольшой немецкий двор нашел здесь свой родной уголок. Целый маленький народец, говоривший на том же языке, питавший в сердце те же чувства, что и сами галштинцы. Елизавета могла бы отделить своего племянника от этой среды. Но как это было сделать? Куда его было девать? Держать его среди лейб-компанцев? Разумовских, Бекетовых, Шуваловых, окружавших ее, то был ее собственный домашний круг. Но она понимала, что сыну ее сестры не место среди него. Она и предоставила ему отгадывать или подглядывать сквозь замочные скважины или щели, проделанные в перегородках, тайны ее личной жизни. За невозможностью сближения с собой она позволила ему сходиться с лицами, менее всего подходившими к его новому призванию. Его роковым образом и неудержимо привлекала та другая группа отцовских связей, к которым он стремился в силу очевидного перевеса наследственности со стороны отца. Он в этой среде и утвердился, и рос иноземным дикарем, не поддававшимся прививке русского духа, склонным смотреть как на ссылку на свое переселение в страну, которую он никогда не считал своей, хотя она и сулила ему корону. Он питал к своей новой родине лишь презрение и ненависть, и в душе был более ярым немцем, чем все принцы Священной Империи, взятые вместе. в силу того, что его чувства неизбежно обострялись среди вечного конфликта между его официальным положением и личными вкусами. На это повлияли и случайные обстоятельства. С приездом немецкой принцессы, предназначенной ему в жены, дочери генерала прусской службы, умело выбранной и указанной Елизавете Фридрихом, великокняжеский двор стал еще доступнее внешним влиянием. И он сделался молодым двором, одним из самых любопытных примеров экстерриториальности, являемых историей, средоточием всех интриг, открытым подкупу, шедшему извне, и, наконец, центром шпионства, находившегося на жаловании у иностранного государя, который воевал с самой дочерью Петра Великого. Таким образом, силою роковых случайностей, соединенных с наследием великого императора и с его исполинским, но плохо задуманным и еще хуже обеспеченным в будущем делом, царствованию, в котором Елизавета дебютировала как искательница приключений, предстояло закончиться еще худшим злоключением. Судьбы России вручались государю, враждебному всему русскому. Попытаюсь теперь осветить образ молодой красавицы-императрицы.